Микаса практически уже миновал траверс острова. Очерченный край суши виделся по обильному пенному прибою с восточной на ветреной стороны. Русский же крейсер совсем замылился, да и горизонт, считай навскидку, едва дотягивает до 100 кабельтовых. Может, чуть больше. Старший вахтенный офицер переглянулся с начальником штаба. Командующий отдал приказ. «Станем для вражеского дозорного вне пределов видимости. Командуйте эскадре разворот». Но адмирал припал к дозорной трубе. «Сам все видит, сам на контроле. Сейчас сам отдаст отмашку». В этот раз с Марса кричать не стали. Дежурный офицер, подняв трубку телефона, неуверенно доложил. «Марсовые наблюдают на два румба правее Осамы подозрительное затемнение, похожее на дым». Тога послушно реагирует, чуть сместив направление взгляда. «Осама? С Осамы что видят?» «Эфир по-прежнему глушат». На мостике Микасы все напряженно всматриваются в горизонт. Минуты тянулись, и Хайхатира, скосившись на хронометр, еще раз позволил себе отвлечься. На берег времени выползла очередная ленивая черепаха. «Осама отворачивает», — доложили с Марса. «Наблюдаем вражеское судно». «Сэр», — подал голос Пекингем. «Господин адмирал, это все так похоже на классическую засаду с заманиванием. Если там окажется русский класс «Пересвет», это может стоить и Сирракура нескольких неприятных минут», — мысленно довел Тога. «Его крейсер едва даст 19 узлов. И русский, если это ослябя, если у него все в порядке с машинами, может некоторое время держать приемлемую для удачного обстрела дистанцию. Если бы не высокие волны, заливающие нижние казематы Осамы, можно было бы сказать, что бой на равных. Но и на равных нам не нужно. Есть перевес, почему бы им не воспользоваться?» Спустя очередную порцию напряженных минут уже можно было различить нечто, тянущее полосу густого дыма. Русский корабль держал хороший ход. Осама убегал. И вот те оранжевые посверки вдали — не что иное, как артиллерийская дуэль. «Думай, думай, господин адмирал!» — зло передразнил британца Хайхатира. «Адмирал Арктики уже себя обнаружил. И была досада. И мы себя обнаружили». Заманчивый замысел провалился. Увидев всю японскую броненосную армаду, Рожественский, несомненно, пустится в отступление. И у него два пути, а по сути один, который, к сожалению, приведет в объятия Витгефта. Отдавая приказ, Того уж про между прочим подумал. Конечно, обход острова с запада уже не имеет смысла. После рваного адмиральского приказа эскадре последовательный назюит, ход полный, и гортанного репетования палуба под ногами заметно поехала влево. Поворот почти под 90 градусов. Микаса, увлекая за собой колонну, двинул на сближение. С дальномерного поста пошел отчет дистанции. Параллельно шла оценка ситуации по Осами. Оценивали условное расстояние между крейсерами, так и непонятно было, кто этот русский. По ходовым качествам очевидно, что все-таки ослябя. И по трем трубам, которые пока различались с трудом. Да, вжимаясь в оптику, вспомнил Тога. Сатара Мису докладывал об обманной дымовой трубе и об обманной покраске вражеского броненосца. Командующий почти не слышал офицера дальномерного поста, вещающего каждые 3 минуты. Не обращал внимания на доклад вахтенного об исполнении. Не разбирал торопливую английскую речь чего-то пытающегося донести британца. Адмирал, стараясь придать устойчивость позе и стабилизировать подзорную трубу, считал залпы. Русский бил залпами. Были это вспышки выстрелов? Или вспышки попаданий, когда белые всплески, если снаряды падали рядом с кораблем, и те едва заметны. Но, очевидно, русский бил залпами. Списать ли на дистанцию и дурную наплывами видимость, но показалось, вражеские снаряды падают заметно чаще. «Сэр, вы тоже это заметили?» Снова speak English. «Ах, сэр Уильям, о том же. Хороший у него бинокль. Или зрение». И тут пришло объяснение. Марсовые прохлопали, и второй вынырнул оттуда же, откуда и первый, из-за острова. «Сэр, второй!» И с виду хладнокровный британец выдал фальцетом. «И еще один броненосец!» «Боги, неужели? Неужели Рожественский сам лезет в драку?» Вспыхнула и уже более спокойно констатировала. «Что ж, видимо, мы оба искали встречи, и оба нашли ее». Снова появился шанс бить врага частями. «Наблюдаем еще один вражеский корабль», — донеслось запоздалое от сигнальной вахты. Оживились офицеры на мостике. Лица у всех заострились злой решимостью. «Дистанция 80 кабельтовых». И совсем громом прозвучало, когда марсовые известили, когда в накрученных кратностях оптики выплыл, буквально вслед второму, третий броненосец. Теперь желтые лица совсем побледнели, а расширившиеся зрачки выдали притаившуюся тревогу. Память о вчерашнем бою, с визгом осколков, кровью и смертями, никуда не делась. Повисла какая-то совершенно неуместная и неестественная для скорой схватки пауза. Дальше дальномерщики примолкли. Все-таки все три прошли. Арктикой. И пришли. Это звучало очень задумчиво и очень по-английски. «Мистер Пекинхэм».